Братья и сестры, мы обсуждаем переход от экклесиологии к сотериологии, от учения о церкви к учению о спасении. Сотериология книги «Бытия» предполагает, что у нас есть базовые знания. Во-первых, о грехе. И второе, о враждующей стороне. Вот, речь идет о первородном грехе и о вражде духовной. Это важно понимать, что это вражда духовная с Каином и Вавилоном. Были способы борьбы с церковью. Они были отработаны в допотопный период и сразу после него. Вот эти способы борьбы с церковью, они останутся по существу неизменными. И остаются, и будут оставаться. Эти способы, их не вредно повторить. Сделаем только одно предварительное замечание. Мы изучаем книгу «Бытия», которая говорит, что было в начале. А последняя книга Библии – «Откровение». Апокалипсис говорит, что будет в конце. Вот эти две книги Библии открывают друг друга. Вот Писание так построено, что одна книга для другой есть ключ. Спасение происходит в среде мирового зла. Набор зол скуден, и это становится ясно как день. Если не удивляться зверю морскому и не бояться зверя земного, и не слушать, что Каин говорит, особенно когда он призывает нас к покаянию. Поэтому посмотрим на мировое зло через эти две книги «Бытие» и «Откровение». Антицерковное сообщество началось от Каина и от его потомков. Между каинитянами и сынами Божьими положена вражда духовная, когда ни одна из сторон не получает преимуществ от насилия, то есть прямого воздействия с нарушением свободы. Почему? Потому что каинитяне охранены знамением Каина, и нарушение этой печати приводит к семикратному расслаблению их противников. Каина трогать нельзя, иначе будешь расслаблен всемиром. Другая сторона – сыны Божьи, это церковь. А церковь Божия живет во времени и в вечности. Насилие над сынами Божьими на земле приводит к укреплению церкви небесной и деятельной помощи для той церкви, которая на земле. То есть ни каинитяне, ни сыны Божьи не получают преимуществ от прямого воздействия на противную сторону. Однако у каинитян есть способы бороться с церковью. Такие способы бороться с церковью, которые не имеют симметричного ответа. Этих способов всего четыре. Только и всего. Вот перечислим их. Первый – это вызов агрессии на себя. Провокация оскорбления или насилие над частью своего же сообщества. Вот предельная форма – это погром по религиозному или национальному признаку. То есть, если их бить, каинитяне от этого оживают. Это надо знать. Далее. Из изобретений каинитян в книге «Бытия» отмечены город и цивилизация. Так, первое. Вызвать погром на себя. Второе. Город. С городской жизнью связано овладение всеми формами посреднической деятельности. Чем больше город будет распространять себя по лицу земли, тем больше у каинитян способов влиять на исторический процесс. Тенденция устойчивая развития посредничества – это исчезновение лица торгующего. Вот это обезличивание, примеры того, что это такое, мы с вами увидим. Далее я обязательно приведу это место из Апокалипсиса. Итак, первое – вызываю погром на себя – второе – город и посредничество. Третье – цивилизация. Что такое цивилизация? Именно потомкам Каина дались открытия в сфере хозяйства, технологии и искусства. Вот эти открытия имеют нечто общее. Каждое изобретение цивилизации, начиная от городской жизни, есть возвышение над потребностью. Перевод ее – в сферу выбора и генерации новых потребностей. Вот так будет развиваться любая цивилизация. Предложение рождает спрос. Чем больше у нас потребностей и чем меньше у нас самоограничения, тем больше мы попадаем под власть зверя. Повторяем. Первое. Вызывая погром на себя. Второе. Город и посредничество. Третье. Цивилизация и умножение потребностей. А четвертое что? Вспоминайте. Четвертое. Женщина. Первая цивилизация потомков Каина имела одну особенность. Она была отделена от сынов Божьих, потому что Каин ушел от Адама. Это вот внешняя изоляция потомков Каина выявила их нежизнеспособность. Каинитяне начали вырождаться. Тогда древние допотопные каинитяне пошли на сынов Божьих, а они вполне творчески отнеслись к словам Господа, которые он сказал змею. «Вражду положу между тобою и между женою». Вот в этих словах Господа содержится смысл прямой и символический. «Вражду положу между тобою и между женою». Прямой смысл. Целомудрие женщин есть первый рубеж обороны от врага рода человеческого. Соблюдение супружеских отношений в ограде церкви было непреодолимым препятствием для каинитян, желавших проникнуть за черту оседлости, где жили сыны Божьи. Сыны Божьи жили оседло и компактно. А вот каинитяне блуждали, и им нужно было проникнуть за черту оседлости, где жили сыны Божьи. Тут было два варианта. Каинитяне могли подрывать целомудрие жен в противном лагере. Они не стали этого делать. Они видоизменили своих женщин, назначив их на особое служение – проникнуть к сынам Божьим и обратить их на себя, то есть на этих этого рода каинского женщин. Значит, итак, прямой смысл – вражду положу между тобой и между женой. Прямой смысл – целомудрие женщин есть первый решительный рубеж обороны от врага рода человеческого. Смысл символический – змей враждует с женою, которая есть образ церкви. Душа невесты Христова. Церковь, цитирую, жена невеста Агнца. Жена с большой буквы. Церковь, жена невеста Агнца. Вот мы, как члены церкви, мы члены тела Христова, от плоти его и от костей его. Я цитирую апостола Павла, если вы помните. Да? Мы, как члены церкви, мы члены тела Христова, от плоти его и от костей его, посему сказано, оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут двое, одна плоть. Тайна сия велика есть, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Апостол Павел. То есть жена, с которой враждует древний змей, это церковь Божья. Змей в ярости иногда срывается на прямые преследования церкви и начинает ее гнать. Посмотрите, Откровение, 12 глава. И это не приносит ему пользы. И что делает змей? Он повторяет свой древнейший опыт разрушения церкви. Тот, именно что использовали каинитянские женщины. Змей оставляет церковь Божью в покое. Вместо нее он выводит другую жену, которая должна подменить собою церковь, жену Агнца. Другая жена, это, конечно, блудница, однако она говорит о себе, Откровение 17 глава, 18 стих. Другая жена, конечно, блудница, однако она говорит о себе, Откровение, я не вдова. То есть новое богоборческое сообщество имеет символ жена-блудница, которая не вдова. И здесь прямая аналогия, она допустима, женщинами-каинитянками. И они были посвященными в блуд женами сынов Божьих, тоже не вдовы. Дух здесь один, богоборчество и блуда. При этом жена, которая призвана подменить церковь, будет, внимательно сейчас отнеситесь, будет перечисление. Блудница, великий город, всемирная цивилизация и Вавилон. Вот мы подходим к этому трудному символу из апокалипсиса. Вавилон – блудница. Блудница – великий город, всемирная цивилизация и Вавилон. Вот о Вавилоне последних времен будем говорить в следующий раз.